Евгений Абабков. Полуночная звезда. Дело стоящее, говорю тебе. Втирал пузатый мужичок худощавому пареньку лет 25. Выгода для тебя существенная. Ты за квартал столько не заработаешь на своих скитаниях в поисках старого хлама. А я еще и накинул 10%. Что-то ты щедрый сегодня, Филин. Улыбался в ответ сталкер, то и дело откусывая бутерброд с кусками пропаренной кабанины. Стол барыгой был накрыт знатный. В огороженной комнатке бара «Рассвет» лагеря выживших было почти тесно. Ну, так я и чего говорю, а, хомут? Такой заказ тебе подгоняю, почти халява. Точные сведения, инфа 100%. Только сходи и забери. Ну, соглашайся уже. Ты ведь не единственный охотник за артефактами в округе. Но именно тебе я предлагаю первому. Эх, попахивает разводом. Не стирая улыбки с лица, погладил свою лысину хомут. И снова надел на бильярдный шар вязаную шапочку, которую он не снимал, казалось, даже ложась спать. Ну, да ладно. Все проходит, и это пройдет. Согласен. Только это, задаток вперед. Я, конечно, доверчивый. Сталкер улыбался все шире. Но не настолько. Обижаешь. Поник Филин. Однако полез в карман и извлек оттуда несколько купюр. Вот тебе 10% для начала. А вот здесь... Барыга передал бродяге свернутый листок бумаги. «Здесь все данные, что тебе нужно знать. Координаты места, где предположительно должен сгенерироваться артефакт после недавнего шторма. И старые карты местности. Тропы там нехоженые, людей не бывает. Опасно, конечно. Но ведь, если бы было просто, то я бы и сам сходил. А так...» «Ясненько», — кивал хомут. «Лады, договорились. Тогда завтра с утра и выхожу». «Вот и отлично!» – просиял толстяк. «Только никому не проболтайся. Я человек добрый, но предательства не потерплю. Ты же знаешь, что бывает с теми, у кого язык длинный». «Знаю, знаю!» – весело отмахнулся паренек. «Не пугай, не в моих интересах болтать. Ну, ладно, пойду я. Вечер близится, а еще нужно собраться, да выспаться хорошо. Если повезет, то обернусь одним днем. Жди меня завтра к вечеру и деньги готовь. Ты же знаешь, я удачливый. Все выгорит, не ссы». «Ага, хомут, надеюсь я на тебя. Смотри, я уже сбыт нашел на артефакт. Не подведи меня, не порть себе репутацию». Следующее утро для хомута выдалось тяжелым. Противоречие своим словам, сталкер тот вечер не отправился спать, а гулял напропалую, почти до 2 часов ночи. Поэтому, когда в 6 будильник возвестил о начале нового дня, бродяга был уже не пьян, но еще и не трезв. Хотя раскалывающаяся голова уже вовсю говорила о наступающем похмелье. Кое-как разлепив глаза и сев на кровати, хомут первым делом потянулся к тумбочке, взял с нее вязаную шапочку и натянул на сияющий купол. А уже затем резким ударом вырубил надоедливый будильник. «Ох, мля!» Вырвалось у бродяги, когда он поднялся с насеста и поплелся в сторону умывальника. «Я жив или уже мертв? Эх, ладно, все проходит, и это пройдет. Фух!» Умывание явно пошло на пользу, полегчало. Однако изображение в зеркале говорило обратное. «Мдя, фейс не для конкурса красоты». «О!» Сталкер отпрянул от зеркала и почти бегом вернулся снова к кровати. Осторожно сунул руку под подушку. А там... «Ух ты, запасливый!» На свет божий хомут извлек плотно запечатанную бутылочку самодельного пива, что варили в соседнем лагере. «Эх, тепленькая, конечно, но сойдет». Тара была опорожнена в один большой глоток. С минуту сталкер с наслаждением вслушивался в ощущения. Его медленно, но верно отпускало. «Фух!» – выдохнул бродяга, улыбнувшись. «Так-то лучше. И вправду все проходит. Так, ладно. Настала пора вспоминать и о деле. Филин действительно был из тех, кто не прощает ошибок. Да и деньги лишними не бывают. А работы там всего-то на раз-два, добраться до полигона, отыскать артефакт, если он вообще там есть, и вернуться в лагерь. Из опасностей только прогулка по зараженной территории, но к этому не привыкать. Вот когда ему заказали достать живого кракоящера, или когда довелось быть провожатым плюгавенькому врачу, оказавшемуся маньяком, или когда пришлось сыграть в русскую рулетку с главарем бандитов. А быть может, те походы за припасами в старый город, что под боком у гнезда псевдосорок. Вот это были приключения. А сейчас это так, прогулка. Долго собираться не пришлось. Рюкзак со стандартным набором да полевой комбинезон были уже заранее приготовлены, на всякий случай. Старый же АК с парой сдвоенных между собой магазинов пришлось доставать из ржавого сейфа, стоящего в углу. Хомуту вообще повезло. В его распоряжении была целая комната в этом бараке. А такое мог позволить себе только удачливый сталкер. Поэтому одежда всегда была в шкафу, оружие в сейфе, кровать в углу, а умывальник на стене. Минимум комфорта, но уютненько. Жаль, только туалет, как и у всех, на улице. Выбраться из лагеря не составило проблем. Дежурные на воротах выпускали всех, а вот с обратным действием могла возникнуть заминка. Но так как хомута знали в лицо, его это не сильно волновало. За пределами бетонных стен было по-весеннему свежо. Солнце уже проглядывало сквозь гущу далеких зарослей леса. Где-то внизу плескалось чистейшее озеро, источник воды в лагере. Природа казалась спящей, безмятежной и доброй. Но это было только на первый взгляд. Лагерь выживших располагался на вершине высокого холма. Так было проще обороняться от дикой живности наступающего леса. Да и бандитам было не с руки штурмовать высокие стены лагерного забора. Хотя в последнее время многие высказывали опасения, что придется перенести пристанище людей дальше на север. Уж слишком быстро мутировавшие деревья захватывали все новые участки бывших полей и пастбищ. О том, чтобы обосноваться в одном из брошенных городов, не было и речи. Мегаполисы взбесившаяся природа захватила в первую очередь. И теперь там было даже опаснее, чем в гуще наступающих джунглей. Спустившись с холма, хомут огляделся по сторонам. Кроме стрекота кузнечиков в высокой траве, больше раздражителей не наблюдалось. Из кармана была извлечена карта филина. Видимо, это были старые аэросъемки местности. Вот голые холмы и луга. Вот редкие лесопосадки. У края карты ровные квадратики и прямоугольники городских домов. А вот, 7 километрами севернее, полигон возле военной части. Именно туда и лежит сегодня дорога сталкера. Немного пофантазировав, бродяга мысленно наложил старые карты на новую реальность. И если бы раньше до армейской части можно было пройти напрямик, прямо по идущей рядом грунтовой дороге, то теперь предстояло сделать немалый крюк к востоку, чтобы по кромке обогнуть плотоядные заросли и логово бешеных собак. Плюс еще и после вчерашнего шторма возле города появились странные разломы, заглядывать в которые ох, как не хотелось. А вот возле самой разрушенной части с полигоном места вообще были дикие. Что встретится хомуту там, оставалось загадкой. Но ведь все места были когда-то неизведанными. Так, быть может, и это белое пятно принесет больше выгоды, чем опасности. Да и что таить? Хомут втайне надеялся поживиться в армейской части патронами, а то и оружием. А еще лучше найти там неисчерпаемый источник припасов, что вкупе с монополией, пока что на тропу до полигона, может немало отяжелить кошелек сталкера. Ну, как при таком раскладе не иметь хорошего настроения? А потому, насвистывая тихонько имперский марш, хомут продолжил свое движение меж холмов в сторону озера. Благо, пока что в ближайших окрестностях лагеря было более-менее безопасно. Озерная гладь блестела, словно начищенное серебряное блюдо. Зеркало поверхности отражало облака и голубое небо, проглядывающее сквозь них. Судя по сухости воздуха и отсутствию ветра, дождя в ближайшее время не ожидалось. Остановившись возле самодельной насосной станции, гибрид двигателя какого-то ВАЗа и мощной помпы, что питало водой лагерь выживших, хомут проверил соединение шлангов, уходивших вверх по склону холма, а также долил в бак припасенного бензина и умерил обороты двигателя. Кстати, странно, обычно станцию охраняли двое патрульных, сейчас же вокруг не было ни души. Эх, видимо, спят где-то, сволочи, вместо того, чтобы нести свою службу. А ведь им платят за это. Ладно, пусть с этим разбирается администрация лагеря. Хомуту до этого дела не было. Рефлекторно сунув в воду полоску с реактивом и убедившись, что вода все еще пригодна для питья, сталкер снял с пояса полупустую фляжку и погрузил ее в холодную бездну. Вдруг по телу пробежали мурашки. В сознании вспыхнул маячок опасности. Эта интуиция давала о себе знать. И неспроста. Вокруг что-то неуловимо изменилось. Тихонько потянувшись к автомату, висящему на плече, бродяга пытался понять, что же встревожило его подсознание. Пока ничего странного глаза не видели, а уши не слышали. Мимолетная тень, будто от облачка, метнулась у поверхности озера. Шлепок. И из воды резко выскочила огромная рыбина. Пролетела над головой пригнувшегося сталкера. Упала на берег. По дуге пробежала по нему. Прыгнула и снова пропала в темной пучине. С отвисшей челюстью хомут так и остался сидеть на влажном берегу. Придя в себя, через пару секунд, бродяга все же снял с плеча АК, все еще силясь понять, причудилась ему рыба с ногами или же нет. Второй шлепок развеял все сомнения. Выпрыгнув из воды, мутант ловко нацелился в горло жертвы. Однако хомут рефлекторно ударил рыбину прикладом, отбросив контуженное тельце хищника обратно в озеро. Тут же в озере вода будто вскипела. Вокруг обездвиженной тушки появились водовороты, и десятки рыб с огромной головой и спрятанными под нательными мешками конечностями растерзали соотечественницу на мелкие лоскуты. «Еще и каннибалы!» — фыркнул хомут, медленно пятясь от берега. «Черт, теперь и озеро небезопасно. Неужели и вправду придется переносить лагерь? Эх, все, конечно, проходит. Эх, да и это пройдет». Не успел бродяга договорить последнюю фразу, как из воды, словно из пулемета, начали выстреливать на берег десятки четвероногих рыб. Видимо, аперитив в виде родственника оказался для мутантов несколько скудным, и потому они решили основательно подзакусить неосторожно подошедшим к их территории человечкам. Кстати, теперь хомуту стало ясно, куда могли подеваться дежурные у насосной станции. Потратив на стаю хищных рыб пару патронов и не жалея пинков и ударов приклада, сталкер все же ретировался от озера. Из ранений можно было отметить пару царапин на левой ноге. Из потерь – порванную штанину там же. А еще сталкер чуть не потерял свою заветную вязаную шапочку. Проклятая рыбина, схватив ее в подлете длинными зубами, пыталась утащить отраду хомута в темную бездну своего пристанища. Однако бродяга смог с боем отобрать вязанку, отрубив нахальному мутанту его противную голову. Ибо нефиг, пытаться пообедать тобой – это одно, а вот отобрать самое дорогое – это уже совсем другое, за это и убить мало. Пока остальные мутанты жадно накинулись на разрубленного похитителя, сталкер окончательно оставил далеко позади ненасытную ораву. Так как идти по берегу теперь было опасно, бродяге пришлось свернуть в заросли редких кустов и уже средь ив и невысокой ольхи продолжить свой путь к заветному полигону. Понятное дело, что среди зарослей можно напороться и на лежбище кабанов, а то и собак, но выбора больше не было. Доступных путей в сторону воинской части оставалось все меньше и меньше. Фух, ну и начался же денек. Однако настроение хомута сложно было назвать хмурым. Он вообще был оптимистом по жизни и теперь искренне радовался тому, что отделался легким испугом, и совсем не переживал из-за того, что это произошло. Но улыбка пропала с лица бродяги, когда вдалеке он заметил идущую встречным курсом небольшую группу людей. Их было семеро. Все были одеты в разношерстные гражданские костюмы. И только двое были облачены в армейские куртки цвета хаки. Именно благодаря пестрым одеждам сталкер и смог разглядеть их раньше, чем они его. Спрятавшись за ближайшим бугорком с пышно растущей ивой, хомут набросал на себя сломанных веток и замер. Группа незнакомцев была уже совсем рядом. Неспешной походкой люди прошли мимо затаившегося бродяги, не заметив его. Однако это позволило хомуту разглядеть лица незваных гостей. И, черт, ему показалось, что одного из них он узнал. Болт, шестерка пахана, главаря одной из шаек бандитов, обосновавшихся достаточно далеко отсюда, в старых катакомбах. Хомуту пришлось однажды столкнуться с шайкой этих головорезов. Мутные типки. И что эти оборванцы забыли в окрестностях лагеря выживших? Неужели решили устроить засаду в надежде обобрать очередного сталкера? А быть может, они хотят растащить один из караванов с припасами, курсирующий между соседними поселениями людей? По возвращении домой нужно обязательно сообщить об этом патрулю. Пускай разберутся. Не хватало замученным людям только бандитов под боком. Подождав, пока орава потенциальных зэков скроется из виду, сталкер стряхнул с себя маскировку и зашагал дальше, стараясь не сильно шуметь. Каково же было его удивление, когда, вывалившись из кустов на одну из полян возле чистого, нетронутого мутациями перелеска, он буквально споткнулся о развалившегося на травке бандита. Он и еще трое его собратьев по стезе наземного пиратства ошарашенно глядели на незваного гостя их пикника. Картинка произошедшего сложилась такая. Хомут, сам того не чая, забрался в осиное гнездо. Вляпался, так сказать, в самую кучу. Видимо, отрядов бандитов было несколько, что настораживало, так как говорило о возможном штурме лагеря. И если предыдущая группка безобидно гуляла по зарослям кустарника, то эта четверка увольней нежилась возле примуса на потертых плащах. Привал у них, что ли? Ну, конечно. Эти работяги так устают на своем поприще, что такие пикнички для них просто дело первой необходимости. В любом случае, ситуация сложилась несколько комичная. С одной стороны, сталкер, замерший на месте, словно изваяние, с другой – бандюганы, попивающие сивуху и жующие бутерброды, и явно не готовые к пришествию чужака. И если их еще можно было понять, то хомут облажался по-крупному. Как можно было издалека не почуять присутствие этих криминальных элементов? Через секунду, выйдя из ступора, бродяга буркнул бандитам привет, после чего ланью ломанулся обратно в кусты. Позади тут же раздались крики и мат, а потом пальба. Видать, отдыхающие тоже успели прийти в себя от эффективного появления хомута. Думать было некогда, рассматривать дорогу тоже. Оставалось лишь надеяться, что хомут не вляпается в случайную аномалию или не переломает ноги, упав в какой-нибудь овраг. 3 минуты сталкер оленем скакал по буеракам, а погоня так и не отставала. То справа, то слева от бродяги в землю врезались стальные мухи. Будь бандиты лучшими стрелками, хомут был бы уже мертв. Отстреливаться было бесполезно. Единственный шанс – бежать. И если позади уже наступали на пятки опушковые бандиты, то по левому борту верняком шел на помощь собратьям отряд бандитов, который хомут встретил раньше. Они наверняка слышали стрельбу и теперь, вероятно, спешат на помощь. Чип и Дейл, мать их. И так как в сторону города, учитывая его славу и недавний шторм, двигаться не было никакого желания, то оставался только один путь – проскользнуть по тонкому перешейку, отделяющему мутировавший лес, наступающий с запада, от пригорода, расположенного на востоке. Впрочем, изначально путь сталкера лежал именно по этому маршруту. Так что все это не слишком выбивалось из общего плана. Ну, разве что передвижение стало несколько быстрее, чем предполагалось. Но это было только на руку хомуту. Хомут еще сильнее припустил по оврагам, горкам и зарослям канап... ивы. «Да-да, ивы, пых-пых», – замечтался сталкер. «Стоять, сука!» – орали сзади в перерывах между шквальными очередями. «Все равно поймаем, тварь! Стоять, мля!» Дабы не сбить дыхание, хомут воздерживался от ответов, хотя сказать было что. Перепрыгнув очередную кочку, сталкер неловко зацепился носком ботинка за один из корней и ничком упал на землю, пропахав носом добрый метр пахнущего плесенью дерна. Глухо выматерившись, хомут поднял спавшую с гладкой головы шапочку, намереваясь продолжить свой забег. «Все проходит», – прошептал он. «И это!» Не успел бродяга приподнять голову, как 2 пули со свистом рассекли воздух, пропоров только что водруженный на черепушку головной убор. Стреляли явно впереди. Черт! «Мля!» – не удержался хомут, снова ничком упав на землю и разглядывая свое продырявленное сокровище. «Порвали! Суки! Ненавижу!» – прошипел он сквозь зубы. Он вскочил с земли, распрямившись, словно пружина, и разрядил 3 рожка по ближайшим кустам. Для острастки стрельнул 2 раз назад, а сам ломанулся влево, к городу. Хомута, казалось, обложили со всех сторон. То ли бандиты успели обойти его с фланга, то ли впереди была еще одна группа активистов хаоса. Но теперь бродягу теснили отовсюду, пытаясь выдавить к городу. Хотя и стрелять стали значительно меньше. Оно и верно. Зачем дырявить добычу, если убежать она не сможет? Ведь как только Хомут покинет заросли кустарника, он тут же упрется в фронт огромных разломов возле городской черты, и ловушка захлопнется. И все равно сталкер бежал, бежал без надежды, лишь ради того, чтобы не стоять. По-другому он не мог. Хоп, все. Заслон из кустов окончился внезапно. Впереди была заросшая асфальтовая дорога, местами изрытая глубокими трещинами, а за бетонкой – город, тянувшийся ввысь мертвыми многоэтажками, горделивый, покинутый людьми, но наполненный жизнью, дикой, кровожадной жизнью обновленной природы. Но даже не мрачные здания с пустыми оконными проемами и увитыми лозой стенами приковали взгляд, а марево, повисшее у городской черты. Воздух колыхался как живой, то опадая в бездну под собой, то прыгая ввысь стометровыми газовыми гейзерами. Разломы, вот они, аномалии нового мира. Начинаясь прямо за дорогой, провалы шли на многие километры на юг и север, отделяя город от прочего мира. Неизвестно, что заставило землю разверзнуться именно здесь. Да это и не важно. Приходилось лишь смириться с насмешкой природы и, ужасаясь, восторгаться творением великой искусницы. А если у кого-то хватило бы смелости заглянуть в один из разломов, то он увидел бы огненные реки где-то там, в глубине. Настолько далеко от поверхности, что могло показаться, будто смотришь на ядро планеты. При этом кожа любознательного зеваки моментально покрылась бы коричневатой корочкой хорошей прожарки. Ибо поднимающаяся из недр земли марево имела колоссальную температуру. Сзади уже виднелись силуэты преследователей. Хомут затравленно посмотрел через плечо, затем вперед и рванул с места со скоростью гепарда. Уж лучше сгинуть в аномалии, чем попасть к бандитам. Неизвестно, какими извращенными пытками они будут мучить его. Перемахнув через дорогу, сталкер кубарем скатился с насыпи. Поднявшись с земли, он снова разогнался и в огромном прыжке перемахнул через первую трещину в земле. Позади бегущего послышались крики, свист и смех. Бандюги явно приготовились к просмотру эффектного шоу. Поняв, что стрелять преследователи не намерены, Хомут явно приободрился. Теперь у него была четко поставленная задача – преодолеть поле разломов. И если это удастся, в чем бандиты сомневались, то избежать расправы будет намного проще. Ну, во-первых, преступные элементы не последуют за ним в город через смертоносные аномалии. А во-вторых, избежать попадания пуль на большом расстоянии намного проще, чем в упор. Да и искажающий свет марева явно не будет способствовать прицеливанию. А потому, включив все свое чутье и убрав автомат за спину, бродяга окинул взглядом поле своей шахматной партии. Вариант с прыжками через разломы отпадал. Об этом явственно говорили подпаренные снизу штанины комбинезона. Еще разок такого джампинга, и прожаренным может оказаться зад, а не костюм. Поэтому нужно было выработать новую стратегию. Как оказалось, разломы не были сплошными. Больше всего это было похоже на огромный лабиринт, где стенами были бездонные провалы и завесы 300-градусного жара, а проходами – узкие потрескавшиеся тропинки между ними. Уже на входе в лабиринт было жарко. Даже тут температура перевалила за 50 градусов. И были предпосылки, что дальше будет не лучше. Впрочем, покраснение кожи и обильный пот намного лучше, чем дырки от пуль в шкуре. Два шага вперед, один направо и снова вперед. Обогнув один небольшой распадок, Хомут ощутил явный дискомфорт. Теперь он был внутри аномального поля, а это всегда действует на нервы. Обогнув очередную трещину и по большой дуге обойдя огромный, 300 метров в длину разлом, Хомут вдруг резко упал ничком на землю. Одна из ног предательски соскользнула с обрыва, обвалив в него несколько комьев раскаленной земли. Матерясь, сталкер отдернул от разлома дымящуюся ногу и под хохот со стороны наблюдающих принялся тушить друг от друга вспыхнувшие штанины, Что ж, ожог на левой щиколотке обеспечен. Да и ботинок придется менять. Подошва проплавилась больше, чем наполовину. А ведь это было только начало. Хорошие были ботинки. Хомут с досадой сплюнул. Под гиканье и улюлюканье веселящихся бандитов, в стороны которых так и хотелось пустить очередь, Хомут поднялся, опираясь локтями в землю. Около получаса сталкер буквально по сантиметру пробирался в сторону свободы. Оставалось совсем немного, буквально с десяток метров, но судьба умеет шутить. Прямо перед выходом из лабиринта обосновался последний разлом, обойти который было невозможно. Тупик. «Да, млять. Когда же и это уже пройдет?» – пробурчал Хомут с надеждой, оглядываясь по сторонам. Однако другого прохода не наблюдалось. Неужели придется вернуться назад и начать все сначала? Еще полчаса нахождения в этой парилке Хомут не выдержит. Пот перестал сочиться сквозь поры, что говорило об обезвоживании и тепловом ударе. Еще немного, и его просто вырубит от перегрева. Воды во фляге не осталось. Остановившись у края, преградившего путь разлома, Хомут с тоской посмотрел на спасительный город, что был так близко и одновременно так далеко. Справа подул обжигающий ветер, принесший с собой запах серы. Затем последовал еще один порыв, более сильный. Третий воздушный шквал чуть не сбросил сталкера в бездну. Он еле удержался на ногах. «Откуда берутся эти протуберанцы? Черт!» Обернувшись назад, Хомут стал свидетелем рождения нового разлома. Там, где он прошел минуту назад, по горячей, но твердой земле, расширялись трещины, под разными углами изрыгающие из себя потоки раскаленного воздуха. «Да что же это за непруха-то?» Только и успел обреченно произнести бродяга, когда земля рядом с ним по-настоящему разверзлась, и шквал ударил прямо в грудь. Удар был ошеломляющей силы. Хомут успел подумать, что в его самодельный бронежилет попала разрывная граната из подствольника. Тело бродяги подбросило в воздух и словно снаряд запустило вперед, через тупиковый разлом, высохшую землю, пару канав и невысокое деревце. Приземлился Хомут уже по ту сторону аномального поля, чуть голову не проломив о попавшийся по дороге железобетонный столб. «Ух!» Вырвалось из груди бродяги, когда его резко опустили с неба на землю и с десяток метров проволокли по усохшему дерну. Упал он более-менее удачно, на спину. Рюкзак смягчил падение, не дав позвоночнику переломиться от удара о жесткие кочки. Однако на мгновение он все же потерял сознание. Когда же очнулся, то минуты две вспоминал, где он, кто и почему здесь находится. Наконец, рассудок вернулся к Хомуту. Осторожно пошевелившись, он постарался прочувствовать повреждения и переломы. Если не считать ожога на ноге, ушиба ребер и опаленных бровей, состояние было относительно жизнеспособное. Хотя болеть все это будет, мама, не горюй. «Не», — мотнул головой Хомут, — «это я зря. Такие аттракционы вредны для здоровья». Поднявшись на ноги, сталкер посмотрел в сторону разломов. За полем суетились бандиты, огорченные тем, что бродяга остался жив. Солдаты удачи выкрикивали оскорбления, а кое-кто даже целился. Стараясь, чтобы жест был виден его друзьям, Хомут показал им средний палец. Культурные товарищи по ту сторону баррикад не смогли выдержать такого наезда и пустили в сторону сталкера несколько очередей. Однако марево над аномалиями так сильно изменило траекторию пуль, что ни одна не прошла даже в десятки метров рядом с бродягой. А посему, еще раз показав бандитам факт, Хомут поспешил скрыться с глаз своих болельщиков между ближайшими зданиями. Город был мрачен и тих. Казалось, что из каждого окна, каждой двери на него смотрят сотни враждебных глаз. Были то призраки или мутанты, раздумывающие, поужинать бродягой или нет, оставалось только догадываться. Адреналиновый шок проходил, боль в ребрах и ноге усилилась невыносимо. Нужно было найти место для отдыха и легкого перекуса. Война, как говорится, войной, а обед по расписанию. да и подумать над тем, как покинуть мегаполис и вернуться на чистые поля и дорогу до полигона, тоже бы не мешало. Брошенный магазинчик показался неплохим вариантом. Витрины были на удивление целыми. Стены, увитые растениями, местами потрескались, но казались прочными. Запах цветов доносился из полуоткрытых стеклянных створок дверей, что не успокаивало, но и не сильно тревожило. Хомут искренне надеялся, что этот аромат не обладает одурманивающими свойствами. Хотя все было возможно. Город давно был в полной власти озлобленной на человечество природы. Внутри было прохладно и сумрачно. Одноэтажное здание пустовало. Лишь по углам темнели старые стойки для товаров да одинокая касса по центру. Вдалеке виднелась дверь, видимо, ведущая в склад или подсобку. Именно туда и направился желающий отдохнуть бродяга. Это был действительно склад. Всюду валялись коробки и ящики. Во многих из них еще оставалась продукция, уже давно мумифицированная и высохшая. Здесь не было ни окон, ни отдушин, но тем не менее в комнате было достаточно светло. Немного побродив по складу, Хомут обнаружил источник света. Им был небольшой округлый гриб, прикрепившийся на одной из стен. Излучая мягкий зеленоватый свет, гриб тихонько гудел, словно миниатюрный трансформатор. Сталкер впервые видел такое чудо, хотя флуоресцентные бактерии и насекомые были не редкостью в новом мире. Но вот грибы... Достав из рюкзака портативный сканер, наследие одного из мастеров дальнего кордона, сталкер проверил образование. Гриб был безвреден. Ни радиации, ни кислоты, ни признаков агрессии. Немного подумав, Хомут ножом отковырял новое чудо от стены и, недолго думая, поместил его в один из контейнеров в рюкзаке. Расчет был прост. Если в лагере докажут, что гриб безвреден, его можно будет использовать как светильник в комнате. Уж больно приятным был излучаемый свет, успокаивающим. Да и, как знать, возможно, впоследствии он станет неплохим, пользующимся спросом, товаром. Поставив друг на друга несколько ящиков, бродяга устроил себе вполне удобный трон. Первым делом была осмотрена и перевязана нога. Ее придется показать доктору в лазарете. Кожа сильно вздулась и пошла пузырями. Не смертельно, но неприятно. Во вторую очередь Хомут проверил свои ребра. Они жутко болели, но перелома вроде бы не было. Жаль, что в поселении нет рентгена, и частенько приходилось определять переломы на глаз. Но что делать, жить-то хочется. Закончив с осмотром и придя к выводу, что он еще легко отделался, сталкер приступил к самому важному – к обеду. На первое была просроченная банка тушенки и полбатона белого хлеба. Ммм, вкуснотища. На второе – какое может быть второе вдали от дома, в аномальной местности? Второго не было, да и запивать пришлось простой водой. Но Хомут был и этому рад. К нему вдруг вернулось его вечно хорошее настроение, о чем свидетельствовала довольная ухмылка. «Что ж, отдохнули, теперь пора и в путь», — подбодрил он себя. «Стоп!» Из торгового зала послышался какой-то шум. Сталкер насторожился, осторожно закинул рюкзак за спину, притянул к себе автомат и бесшумно поднялся с самодельного кресла. Спустя мгновение шорох повторился. Теперь к нему примешивался сопящий звук, словно работали огромные кузнечные меха. Сомнений не было. Хомут был не один в здании. Оглядевшись вокруг в поисках укрытия, бродяга увидел в углу металлическую лестницу, видимо, ведущую на чердак магазина. Честно говоря, идея загнать себя в тупик на тесной подволоке строения была весьма глупой. Но там можно было спрятаться и переждать, пока неизвестный гость не покинет пристанище сталкера. Осторожной поступью, пятясь, бродяга отступил к дальней стене, вплотную приблизившись к лестнице. И тут, как назло, нога скрипнула куском битого стекла. Шорохи моментально затихли. Визитер что-то учуял. Аккуратно поправив на голове дырявую шапочку, Хомут сделал еще пару шажков, одной ногой встав на первую перемычку лестницы. И... дверь в склад медленно, со скрипом открылась. На пороге стоял... лось? Нет, не лось. Медведь? Нет, не медведь. «Кракозябра!» — вырвалось из уст Хомута. И этот набор звуков очень точно передавал описание того зверя, которого узрел сталкер. Мутант был ростом с хорошего оленя. Голова была явно медвежьей, лапы, как у ящера. «Шерсть от лешего, взгляд от дьявола», — промелькнула мысль. «Монстр Франкенштейна отдыхает». И действительно, зверя будто собирали по кускам. Но не мог он сам таким появиться на свет. Не бывает так. Уж очень нескладной казалась эта туша. Разными был даже цвет глаз, не говоря уже о шерсти. И тем не менее, это было живым, кровожадным, злым и голодным. А посему Хомут молнией вознесся по ступеням, головой чуть не проломив люк на чердак, который на благо оказался незапертым. Крокозябра пронзительно взвыла и со скоростью локомотива рванулась вперед, засадив головой в лестницу так, что металлические перемычки на сантиметр вошли в бетон стен. А сталкер чуть было не свалился вниз. Спасло Хомута лишь желание жить. Словно пружина, бродяга оттолкнулся от ненадежной опоры, и будто пробка из бутылки вылетел в чердачный люк. Мутант ломанулся за ним, подпрыгнув вверх на добрые 2 метра. Однако люк не принял второго гостя. Крокозябра рухнула вниз, продолжая дико визжать. Хомут быстро отполз от люка. Пару секунд на его лице было выражение недоумения, а потом вновь расцвела улыбка. Ну и вправду, ситуация, если смотреть на нее со стороны, была весьма комична. Эх, когда бродяга доберется до дома, он будет травить эту байку в баре долгие недели. Знатная будет хохма. Сзади повеяло ветерком. Влетая на чердак, Хомут не заметил ни щелей, ни отдушин. Может быть, показалось? Потянуло сильнее. Порыв. Еще один. А потом сталкера вдруг медленно потащило по полу, словно он весил не больше гусиного пера. «Что за черт?» – перепугался сталкер, одной рукой придерживая на голове вязанку, чтобы не унесло, а второй пытался зацепиться за неровности пола. Однако ветер становился лишь сильнее. Очередной порыв развернул сталкера, и он увидел причину своих новых бед. «Аномалия!» – онемевшими губами прошептал бродяга. А в следующую минуту его тело растворило в себе черное пятно, затаившееся в углу чердака. Аномальный пылесос сделал свое дело. Тьма, свет, тьма, свет, и нет конца и края. Это было похоже на огромный туннель, где белые пятна от ламп чередовались с провалами темноты. Хомута несло вперед с огромной скоростью. Казалось, он скоро увидит свет в конце. Неужели это смерть? И тут... «Бля, мать родная!» Выматерился бродяга, неожиданно оказавшись на узком железном уступе в 100 метрах над землей. Ветер, теперь уже настоящий, сильно толкнул Хомута в спину, надеясь скинуть незваного гостя в бездну. Но бродяга слишком хотел жить, чтобы упасть в пустоту под ногами. Сделав шаг назад, сталкер резко сел, дабы не стать новым икаром. Несколько минут бродяга дрожа приходил в себя, силясь понять, что же произошло, где он и что дальше делать. Оглядевшись, Хомут постарался взять себя в руки и унять биение сердца. «Все проходит. Проходит все, и это пройдет, точно пройдет», как молитву произносил бродяга, пока дрожь не унялась. Это было похоже на радиовышку. Ажурная конструкция, локаторы, пучки проводов, спускающиеся каскадом вниз. А Хомут был на самом верху, на высоте, которая доступна только птицам. И если учесть, что сталкер страдал фобией больших расстояний в вертикальной проекции, то путешествие по черной дыре туннеля далось ему крайне болезненно. «Где же я?» Хомут все же начинал потихоньку мыслить разумно, невзирая на бездну под ногами. «Где? Где? Где? Думай, голова, думай!» Несколько взглядов, сверка с памятью, немного фантазии. Бах! И бродягу вдруг осенило. «Да быть не может!» – прошептал он. И вправду, обзор, открывавшийся с высоты, многие прояснял. Вот город, раскинувшийся справа. Вот лес, наступающий слева. Позади, внизу, огромная асфальтированная площадь, усеянная рытвинами, трещинами и ямами с пробивающейся растительностью. А прямо под ногами видно несколько зданий, КПП и шлагбаум. Вынув из рюкзака компас, благо тот остался при нем, Хомут проверил направление стрелки. Все сходилось. «Да я же на полигоне, мать вашу! На полигоне!» Это было странно, почти немыслимо, но было правдой. Видимо, аномалия в магазине была порталом, который перенес Хомута на самую верхушку радиовышки военной части. Хорошо, что вынырнул он не метром левее или правее, иначе его бы уже соскребали с асфальта. Не вставая, Хомут повертел головой. Кроме неприятия высоты, было еще что-то. Такое легкое покалывающее ощущение, идущее из глубины души. Интуиция? Возможно. С минуты Хомут вслушивался в свои ощущения. И вдруг сталкера охватило небольшое смятение. Будто он почти нашел что-то, но вот-вот может это потерять. И как бы разум ни боролся с эмоцией, та не оставляла бродягу. В порыве мимолетного прозрения Хомут вынул карту Филина с координатами артефакта. Широта и долгота совпадали почти полностью. Получается, сталкер находился лишь в нескольких метрах от источника своего благополучия на долгие месяцы. Так где же? Хомут медленно поднял голову. Посмотрел наверх. Там, начинаясь от верхней площадки, ввысь шел 10-метровый металлический шпиль, венчающий вышку. А на самом острие ярко светился небольшой предмет размером с бейсбольный мяч. «Полуночная звезда», – прошептал Хомут, не веря своим глазам и удаче. Филин был прав. Но как, черт побери, он так точно узнал место, где появится артефакт? «Мля, воистину, пути барыговы неисповедимы. Мне бы его источники. Сколько бы бесполезных дней и ночей в пустых поисках можно было бы избежать. Но кто на что учился?» Чувство страха перед высотой сменилось восторгом. Азарт застлал ум. В голове была лишь одна мысль о награде. Хомут уже почти чувствовал в своих руках оплату за артефакт. И не было чувства приятнее. Дабы не свалиться вниз, сталкер прицепил себя к шпилю армейским ремнем и полез вверх. Немного усилий, и полуночная звезда оказалась в руках. Детектор не выявил опасных излучений. Однако Хомут все равно определил светящийся шарик в отсек контейнера рядом с люминесцентным грибом, добытым в городе. Щелк, и двухмесячная зарплата бродяги оказалась плотно запертой в освинцованном пенале. Спуститься с вышки оказалось просто. Тугие пучки кабелей служили отличными канатами. Немного пошарив по пустым казармам и арсеналам, Хомут с тоской убедился, что отсюда вывезено все ценное. Пришлось уходить ни с чем. Радовало только то, что основное задание было уже выполнено. Дорогу домой Хомут выбирал осторожно, но посчитал, что лесные мутанты намного безопаснее, нежели бандиты. И потому маршрут был проложен по прямой, через мутировавший лес. И, как оно и бывает в такие моменты, все опасности вдруг испарились. Судьба словно предоставила сталкеру передышку. Мутанты обходили Хомута стороной, а аномалии будто исчезли. Везение? Ну а что же еще? Конечно, везение. Пробравшись без происшествий по кромке темного леса, бродяга обогнул озеро, взобрался на холм и с облегчением вздохнув, преодолел ворота поселения. Фух, теперь можно и расслабиться. Наконец-то дома. Однако не тут-то было. Не успел Хомут добраться до своей комнаты, как в дверь постучали. Глухо выматерившись, сталкер открыл незваным гостям. На пороге стояли четверо. Филин, седой старичок в потрепанном плаще и пара мордоворотов. Хочешь, не хочешь, а такую компанию пришлось впустить. «Он у тебя?» — сходу спросил барыга, кивнув своим охранникам, чтобы те закрыли дверь. Хомута это действие немного насторожило, но делать было нечего. «Да», — кивнул бродяга. «Артефакт я нашел, но...» «Вот и отлично!» – просиял Филин. «Я знал, что на тебя можно положиться. Работу ты выполнил. Передай мне звезду, а я отдам тебе вознаграждение. Ну?» Немного пораскинув в уме возможные расклады, сталкер пожал плечами и вытащил контейнер из рюкзака. «Проверь!» – скомандовал Филин тщедушному старичку. Седовласый дедок извлек из кармана некое устройство и, даже не попросив Хомута открыть контейнер, провел им над пеналом несколько раз. «Излучение совпадает!» – кивнул старичок. Филин стал улыбаться еще шире. «Ты действительно мастер своего дела, Хомут!» – проговорил барыга. «А теперь осторожно передай ему артефакт!» Филин указал кивком на старичка. Седовласый протянул к сталкеру более объемный и толстый контейнер. Нехотя Хомут переложил в него светящийся шарик. «Вот и славно!» – кивнул барыга. «Ну, отдыхай, Хомут, ты хорошо поработал, а у нас еще дела. Мне срочно нужно в Троицк. Но это уже не твоя забота, справимся без проводника». Протянул сталкер. «Филин, ты ничего не забыл? Деньги где?» «Деньги?» – переспросил барыга. «Мне помнится, я давал тебе аванс, но я понимаю, что его мало для оплаты твоих услуг, и потому я дарю тебе свой протекторат и защиту. Можешь и дальше работать в поселении, никто тебе мешать не будет. Согласись, это немало. Или ты недоволен?» Мордовороты сделали по направлению к сталкеру несколько шагов. Хомут остался стоять на месте, но настроение его упало ниже некуда. «Так мы в расчете?» Ухмыляясь, спросил Филин. «В расчете», — угрюмо выдавил Хомут. «Ну и хорошо, уходим». Последнее было обращено к своей компании, а потому все незваные гости вскоре убрались из комнаты, оставив бродягу наедине с неутешительными мыслями. Хотя чего тут неутешительного? Хомут улыбнулся, как только входная дверь затворилась. Притянув к себе свинцовый пенал, он открыл второе отделение и извлек блестящую сферу. Филин будет крайне удивлен, когда обнаружит, что вместо артефакта он стал обладателем люминесцентного гриба. Ха, может, тогда эта жирная скотина и поймет, как нехорошо обманывать честных сталкеров. А может, и не поймет, ведь дорога до Троицка в еще один лагерь выживших идет мимо озера с четвероногой рыбой, а также рощи, где ожидают всех и каждого друзья-бандиты. К сожалению, Хомут забыл предупредить об этом Филина. Ведь тот так спешил. Но если барыга избежит всех трудностей и поймет, что Хомут надул его, то жди беды. Но проблемы надо решать по мере их поступления. А сейчас впору думать, кому можно слить ценную цацку. Но сначала душ, а затем сон. Крепкий, здоровый сон. Насвистывая знакомый мотивчик, Хомут принялся распаковывать вещи. Оружие в сейф, одежда в стирку, тело в душевую. Высоко над землей, а может и глубоко под ней, вне пространства и времени, шел уже долгий разговор. Одно говорило с другим, но было общим. Голос звучал, и слышали его все. Но все были одним целым, общий разум, общие чувства, одна цель. «Мы помогли ему», — слышалось отовсюду. «Объект у человека. Первая стадия завершена». Тот же голос говорил сам себе, но слышал другой. «Активация скоро». «Ждем», — шелестело вокруг. «Осталось недолго.